Неужели из-за масти мне не будет в жизни счастья? Я обижен злой судьбой. Ах, зачем я голубой? Искать хочу я друга, но пока одно лишь ругань слышу всюду за собой.